ВДНХ, лось. Предвидя попытки, вероятно существующих в ней, помимо моей фантазии жителей иных сознаний, опротестовать порожденные мной артефакты, твердо и категорически заявляю, любая попытка примазаться к моим событиям, выдать себя за одного из моих персонажей, будет рассмотрена мной как незаконное вторжение на территорию суверенного вымысла. Сергей Доренко. Человек не должен быть одинок. Таково мое мнение. Человек должен отдавать себя людям, даже если его и брать не хотят. Венедикт Ерофеев. Смерть авторов не дожидается их кончины. Жак Деррида. Спасибо, что не... Никогда не пытайтесь, друзья и недруги мои, решать свои психологические или экзистенциальные проблемы алкоголем. Хотя кому я это говорю? Зумеры да глумеры нонче не бухают. Да даже и не курят, а только выпьют, дыхая свои легкие пар, а не дым. Пьяного подростка сегодня в Москве днем с огнем не сыщешь. А в мое время, лет так 10 назад, московская молодежь либо бухала по подъездам и впискам, либо упарывалась чем посерьезней, по тем же подъездам и впискам. Хотя нынешняя молодежь начала монетизировать эти пьянки на вписках путем проведения трэш-стримов. Но это совсем не то. Это полное уничтожение элементов таинства алкогольной романтики и задушевных посиделок, которые устраивались не ради донатов, а ради ощущений той самой глубины русской души. А вот, как правило, упарывание требовало знакомства в определенных кругах, которых у меня никогда не было и быть не могло ввиду крайней замкнутости самого детства и, как следствие, задержки психологического развития где-то в предпубертатном периоде. Нет-нет, я не идиот, и уж тем более никакой не особенный. Скорее, Маугли железобетонных джунглей, с детства придавленной старушечьей гиперопекой, из-за чего в чьей жизни выход в люди было настоящим событием. Это не болезнь, не отклонение. Для такого состояния даже нет четкого медицинского определения. Инвалидность за такое не дают. Так куда бедному миллениалу-то податься? Вот и живем как можем. Коммуницируем, взаимодействуем, плывем по течению. Соблюдаем социальный минимум. Но так или иначе, единственным допингом для преодоления робости не только перед противоположным полом, но и перед обществом вообще, с 20 лет для меня надежно стали 9% коктейли. Никаких брендов я называть не стану. Скрытой рекламой я не занимаюсь, тем более бесплатной. Я, может, и немного отстал и социально, но все-таки не умственно. Итак, к чему я это все? Тому, что однажды в январский сочельник 2011 года я протоптал себе дорогу в люди. Так мне во всяком случае казалось. Парень он был не дурак. Как сказал бы какой-нибудь дворовый гопник, тертый пацан. Давайте без реальных имен, а то еще отпиздят или засудят. Назовем этого парнягу Степаном. Непонятно как и почему Степу занесло на наш журфак, да еще и на очно-заочное отделение. Где делать было нехуй вообще, если ты не бездельник, у тебя есть голова на плечах и тебе дорог выходной день. Но так случилось, что в тот сочельник у нас у обоих была сессия, оба накануне бухали, и оба мало что соображали, кроме острого осознания необходимости божественного опохмеления. Степа говорил быстрым мерзким тенарком, который мгновенно наводил на мысли человека со Степой незнакомого на полупокерность Степы. Но Степа развеял невысказанные вслух подозрения, как бы между делом предоставив на тогда еще кнопочном телефоне снимки нескольких зазнобушек, хотя я его об этом и не просил. Мы стояли в сквере, и вдруг рядом с нами грохнулось голое промерзшее дерево. Никого в сквере не было, даже менты тогда еще не гоняли уличных выпивок. И Степа вспомнил про своего знакомого Почечуева, манеры которого полностью оправдывали фамилию. Поддерживать разговор я не умел, да и рассказать мне было в общем-то нечего. Потому, дождавшись, как только доза алкоголя развяжет язык, посереть очередного рассказа или негодования по поводу положения наших в стране, брякал какую-нибудь глупость, и рассказ собеседника продолжался. Когда начало подмораживать, Степа неожиданно предложил поехать к нему бухать на хате. Ну и поехали. На метро от Арбатской до ВДНХ, а там минут 40 на троллейбусе. По дороге захмелевший Степа вдруг вспомнил другого Степу, Лиходеева из «Мастера и Маргариты», а именно эпизод, когда тот очнулся на утро после бурного застолья, но еще не пришел в себя окончательно. И тут Воланд сурово и властно повелевает Степе подняться с постели или того немедленно расстреляют. «Я бы встал только по одной причине, если бы Дашику моему что-то угрожало». Хата располагалась в блочной многоэтажке недалеко от платформы «Лось», куда мы, кстати, в последующие года часто ходили ночью за бухлом. Первое, на что я обратил внимание, когда переступил порог чужой квартиры, это был запах. Ничем таким откровенно не воняло, но и не благоухало. Однако за 20 лет, привыкнув к запаху одной квартиры, который был психологически и юридически привязан, запах чужой вселял тревогу и еще массу незнакомых чувств. Трезвым я бы не смог туда прийти. В общем и целом, типичная постсоветская однушка на 8-м этаже. В комнате все знакомо. Телевизор на тумбочке, на полу приставка Sony PlayStation, на полке серванта музыкальный центр, гора мусора в углу. Холостяцкая жестя, хули. Врубай ему зло, ори песни, ори матом, никто и слова поперек не скажет. Ну разве что кроме соседа, отставного мента со съехавшей кукушечкой, который иногда нет-нет, да и заявит о себе. Но о нем я, может, расскажу отдельно. Отдельная квартира для молодого мужчины, которую он привыкал еще с окончания школы, все-таки во многом определяет его судьбу. Как то отношение с женщинами, чувство ответственности и независимости. Ничего из этого на тот момент, когда мне шел 21 год, у меня не было. А у Степы, которому уже шел год 25, было давным-давно лет 17. За свои неполные 25 он успел так, как мне за всю оставшуюся жизнь не успеть. Половая жизнь 17, отношений 10 за плечами. Случайные связи он, наверное, и не считал. Студенчество в Иньязе до третьего курса. Работа спортивным журналистом на ТВ. Дальние походы, уличные драки и многочисленные приключения, освещенные Вакхом, Марсом, Эросом и даже Танатосом. На момент нашего знакомства Степа подкурьеривал. Числился научно-заочном отделении журфака Института искусств, где, собственно, мы и сошлись в приятельском алкоголизме. И немного навязчиво, особенно в состоянии подпития, подгрызал себя неразделенкой. Тем самым Дашиком. Черноволосой гарной девчиной 22 лет, ростом за 180, с кошачьим носиком, лучезарными изумрудными глазами и наглой ухмылкой. Я допивал уже не знаю какой коктейль, когда Степа вдруг брякнул заветное: «Ну что, надо за водярой идти». Я поднял вверх кулак и тут же уронил, задремав на диване. А точнее, совсем вырубившись. Диван, квартирное тепло и чат кутежа убаюкали и куда-то осторожно понесли. Я резко открыл глаза, когда входная дверь хлопнула и скрежетнула замком. Вернулся Степа. «Вырубался, что ли?» Вопрос застал меня врасплох, и я не знал, как ответить. Как бы не уронить себя в глазах нового товарища. «Ничего, я думаю, тоже скоро вырублюсь нахер. Особенно после этого». Разлили, хлопнули по одной, запили соком. Поорали пару песен из арии. Меня сразу пробило на курево. К 20 годам я курил уже 5 лет, хотя так и не понял, почему люди курят. Да и зависимость от никотина у меня скорее была надуманная, психологическая. А вот спиртное превращало эту зависимость в самую что ни на есть физическую. А вот Степа не дымил, не имел привычки. Хотя по голосу сразу было ясно, не курящий. Понесший бреда, померившись силой в армрестлинг, я понял, что надо идти домой. Хотя шел всего 7-й час. Мысль, что я взрослый человек и могу где-нибудь зависнуть не то что до глубокой ночи, а то и до утра, да еще в чужой квартире, еще не могла уместиться в голове. Злобный рык: «Иду тебя искать!» пару месяцев назад, раздавшийся через динамик телефона в самое ухо, укоренился в сознании надежно и надолго. Бывало, он затихал, но окончательно вытравить его уже было нельзя ни спустя 5 лет, ни спустя 10. Полчаса спустя, обутый в зимней куртке и шапке, я тормошил уже отрубившегося Степу. «Вставай, дверь закроешь». Степа с трудом встал, чтобы выпить на посошок. Мой молодой организм к тому времени привыкал к алкогольным пыткам всего несколько месяцев, потому половина пол-литра не могла ни подкосить мои ноги, ни помутить рассудок. Могли убаюкать на пару минут в уютном кресле, но не более того. Веселый, пышущий перегаром, я ушел в морозную ночь с эйфорией от маленького приключения, ощущение того, что вышел в люди, что пьянкой в гостях я немного приподнял гранитную плиту гиперопеки двух старух, что появился шанс приподнять ее еще выше и выскользнуть из-под нее навсегда. Я верил в это, и вера это окрыляла. Я еще не знал и не понимал, что слишком много времени упущено, что подобные пьяные бунты имели бы успех хотя бы 5 годами ранее, что Маугли железобетонных джунглей, воспитанный 2 кабанихами, никогда не войдет ни в племя кроманьонцев, ни неандертальцев, ни 5 кантропов. Но на это осознание потребовалось еще много лет. Написано 30 сентября 2020 года. Роксана. Февраль 2011-го. Как всегда, после пар суббот мы со Степой прикончили по паре банок коктейля и стали судить-рядить о самых симпотных девках в универе. Сошлись на том, что Марина самая миленькая, а Джулия Че самая ебабельная. То, что голых женщин я видел тогда только по другую сторону монитора, успев за 5 лет отдрочить терабайты и терабайты контента 18+, я спьяну проговорился на предыдущей пьянке, очень посредственной и ни о чемной. И да, слушатели, я не буду рассказывать о каждой пьянке в хронологическом порядке. Я буду рассказывать лишь о самых интересных и важных для меня из них. Пригласи ее пиво попить, или я приглашу. Не пригласил. Да и Степа тоже, у которого и так была постоянная девушка помимо неразделенки. Хотя он и высказывал острое желание трахнуть кого-то из универа. Ах, какой вульгарный мачизм, не правда ли, дорогие фемки? Мне бы такой... И жизнь бы я прожил не зря. Впрочем, мачисты и абьюзеры прошлого десятилетия сегодня успешно переобулись про феминистов, митушников и толерасточек всех мастей на одном флаге. И по большей своей части, ради капитализации, а не сколько популяризации этой навязчивой новой этики. Признайтесь, пемочки, признайтесь про феминисты. Ведь когда YouTube не приносил за это денег, а ТикТока не было в помине, когда вы не собирали залы и вам не вручали грантики, вам было глубоко похуй на интерсек-феминизм, токсичную маскулинность и особенно буллинг. Вы приспосабливались тогда, вы приспособились и сейчас. Хамелеоны и хамелеонки. Ну да это лирика. В юности я не был ни мачистом, ни уж тем более абьюзером. Как общаться, подкатывать и уж тем более обхаживать женщин, как и о маскулинности в целом, я имел весьма смутное представление. Практиковаться мешали стыд и страх. Комплексы, проросшие из неврозов детства. Стыд за свой страх и страх за свой стыд. Не далее, как за полгода до описываемых событий, чтобы преодолеть этот вечный, вечный страх, я собрал волю в кулак и сбросил около 30 килограммов, пробегав все душное лето 2010-го на беговой дорожке. При моем среднем росте результат все-таки не был добит до конца. Но мне было чем гордиться, пока я не понял, что потратил время впустую. И гордиться, в общем-то, нечем. Отчего к осени того же года алкогольный коктейль стал моим постоянным антидепрессантом. О глубинных проблемах этого самого стыда, этого страха, я еще не мог докопаться, хотя догадывался о них. И так медленно, но верно я возвращался в норму своего привычного ожирения, которое меня вогнала гиперопека двух старух еще в 6-летнем возрасте. Забавно, но тогда, в 2010-м, я даже не знал такого слова «гиперопека», хотя слышал его не раз, от небезразличных к моему будущему людей, которых гиперопекуньи старательно от меня отталкивали. Я много чего не знал, чего знаю сейчас. Не умел и не понимал, что умею и понимаю сейчас. Например, острить, иронизировать, качаться, флиртовать, огрызаться, давать в морду. Стыд и страх не исчезли, нет. То, что жестоко прививалось в раннем детстве, вплоть до подросткового возраста, не вытравишь ничем. Но я научился это время от времени заглушать. Не только алкоголем, но и простым усилием выработавшейся воли. Какой-никакой зрелостью. И вот я стою возле универского крыльца, глушу пивас, а Марина подходит и молча с кроткой улыбкой встает рядом. Я не понимаю, чего она от меня хочет. Я молча прихлебываю и вяло, но дружелюбно здороваюсь. Завязывается такой же вялый разговор. Тогда я не мог представить, что я просто могу понравиться привлекательной девушке, которая явно посылает невербальные сигналы, приглашая проявить мужскую инициативу. В конце концов, поняв, что я, наверное, какой-то дурачок, она перестала меня замечать. «Роксана гулять зовет», — сказал Степа, убирая мобильник. «Мы были на ВДНХ и глушили коктейли прямо в подземном переходе. Вот такие тогда были вегетарианские времена. Он объяснил, что это подруга из Эньяза и что я тоже могу присоединиться. Восторг и предвкушение. Я никогда не тусовался в компании, где была бы девушка и где надо мной бы не издевались. Пьянки, конечно, стучались еще и в шараде, но это отдельная история. МЦК тогда еще не было, и мы пошли на монорельс. Я уже был порядком навеселе. На монорельсе, признаться, я был в первый раз, и меня впечатлил вид зимней вечерней Москвы, открывшейся с внушительной высоты. Спустились, вышли. Там нас уже ждала обычная девушка примерно Степиных лет. В пушистой шапочке, белом пуховике, полусапожках и джинсах. Мы поздоровались, познакомились, но потом как-то быстро и незаметно Степа с Роксаной заговорили о чем-то своем, а я быстро потерял нить разговора и вскоре обнаружил, что плетусь за ними далеко позади, как брошенный щенок или нерадивое чадо, родители которого решили наказать отпрыска лишением своего внимания. Природы такого отношения я, понятное дело, тогда еще не понимал и чувствовал смесь обиды и злости. Наконец они остановились. Я подошел к ним. И вдруг, извинившись, мне коротко объяснили, что их где-то ждут. Я и тогда понял, что пора уходить. Хотя сейчас понимаю, что уходить надо было сразу, как только ко мне повернулись спиной. Но в последующие года я буду много раз сталкиваться с таким отношением и сносить его из-за непонимания, потому что других людей вокруг меня не было. Написано 10 октября 2020 года. Альпинист. Перед мартовской пьянкой я как-то в соцсети на страничке Степы нашел видео из пьяных хроник его старого приятеля. В однушке Степы было два балкона, разделенных бетонной перегородкой. Один на кухне, другой в главной единственной комнате. В том ролике с еще плохой камерой кнопочного мобильного тощий длинный парень с узловатыми руками ловко прокарабкался с одного балкона на другой, цепляясь руками за перила, повиснув ногами над смертельно опасной высотой 8-го этажа. Захотелось повторить. И не только, чтобы впечатлить стреляного воробья, которого вообще по неясным причинам я прочил себе в наставнике жизни, но и чтобы преодолеть старую психотравму. Большинство психотравм получают в детстве, когда психика не сформирована, а моя упорно и методично разрушалась. Стоило ей только-только подняться до уровня моих родительниц, ее тут же сталкивали обратно, на уровень детской беспомощности и зависимости от мамы и бабы. И так каждый раз. Апрель 2003-го. Мне 12 лет. Маман безразлично пялится в наш старенький телевизор «Рекорд» лупами очков в уродливой оправе. Как предпубертату мне захотелось ее подразнить. Игриво посмеиваясь, вышел на неостекленный балкон. Теперь безразличные глаза с ранними морщинами под ними наполнились раздражением и тревогой. Хихикая дальше, я задрал ногу, положил на бетонные перила и свесил вниз. И тут полная пожилая дама вскакивает, скрипнув старым советским креслом, и с криком несется следом. Хватает сына за волосы, и волоком втаскивает обратно в комнату. Убежал в коридор, затем в бабкину спальню. В извиняющейся покорности падаю на застеленную кровать и заслоняюсь с криком «Не надо!». А оно вопит, рычит, рвет на себе волосы, испускает слюну и слезы вперемешку с соплями, которые хлыщут монструозной слизью из всех отверстий на лице. Хватает провод от магнитофона, скручивает и начинает пиздить, именно пиздить, как скотину, как оно любило выражаться, как сидорова козу. Когда шнур выскальзывает и улетает, в ход идут ноги, кулаки и другие попадавшиеся под руку предметы. Минуту спустя оно так же быстро успокоилось, как и обезумело. «Ну что, маман, назло тебе повторю. 8 лет спустя. Хотя рискую не отморозить уши, а по-настоящему сорваться и разбиться. И не с безопасного 2-го этажа, а с серьезного 8-го. Ща фокус будет». Торжественно объявляя уже плохо слушающимся языком, роняя пакеты в прихожей, едва скинув куртку. Стремительными шагами пересекаю вечно липкий и чем-то усыпанный пол кухни, дергаю балконную дверь и оказываюсь на балконе. «Чё ты, Адора, полетать захотел?» «Ага». Цепляясь за стенку, сбираюсь на парапет. «Чё, как Корнев хочешь повторить?» «А то!» «Дебил, так он руками держался!» Даже в подпитом состоянии я понимал, что мои слабые, нетренированные руки не выдержат моего рыхлого, начинающего снова стремительно жиреть тело. Поэтому я просто перешагнул на соседний парапет. Так, почти, на несколько секунд я застыл. Не в страхе, не в нерешительности, а в мелькнувшей мысли. Отпустить выступ, сигануть пузатым гондоном, наполненным говном и вечным страхом перед жизнью вниз, размазаться мокрым пятном об асфальт и все прекратить. Впрочем, бросить взгляд вниз я не решился. Было страшновато. Недолго думая, я уже твердо стоял на соседнем парапете обеими ногами и спрыгнул на соседний балкон. Зайдя в комнату, я тут же кинулся к бутылке водяры и к пачке своих сигарет. Написано 22 ноября 2020 года. «Я ему что, папа?» Степа был влюблен в электричку под банку коктейля почти так же, как и Венечка и Рафеев. Только во времена последнего жестяных банок с алкоголем еще не выпускали. Надо было его встретить и припроводить теплоту нашего подъезда. Встречать его я пошел с моим школьным товарищем Арто, потому что именно в его подъезде на ступенях между 20 и 22 этажами мы и собирались квасить, где проквасили всю предыдущую зиму вместе с осенью, которую наступило какое-то особое разочарование в бесполезно протекающей молодости, в ожидании не менее бесполезной зрелости, которая тогда казалась еще такой бесконечно далекой. Но от посталкогольной депрессии неуклонно веяло ее пугающим душком. А таковые случались часто, хотя молодой организм и восстанавливался довольно быстро. Как только Степа сошел с перрона, турникетов на нашей станции тогда еще не было. Мы пожали руки и немедленно направились в ближайший магазин, чтобы разжиться дешевым, но крепким пойлом. Арто вдруг бросил задумчивый взгляд на мою бестолковую улыбку, блуждающий по полкам с алкоголем взгляд, и сказал Степе: «Видишь, Тед дурной какой, чё ты ему про жизнь не расскажешь? Меня-то он не слушает, а тебя, может, и послушает, крутой как-никак». Звание крутого Степа оспаривать не стал, как и мое звание. Он лишь добродушно усмехнулся, а на вопрос ответил, пожав широкими плечами и спазмически дернув головой: «Чё я ему, папа, что ли? Может, если он бабу найдет, возьмется за ум. А так?» В это время я начал рассказывать какую-то очередную глупость, и о серьезном разговоре надолго забыли. Степа рассказывал о своем Дашике, о драке на медне с гостями столицы, в ходе чего он отстоял честь своей дамы, но сам был бит и нокаутирован, что произвело на даму, того самого Дашика, неизгладимое впечатление. И она мыла ему раны. Во мне редко просыпался боец, и я попросил Степу показать пару простых приемов. И после самого простого из них не понял, как оказался распластанным на бетонном полу. 6 лет рукопашки. спокойно констатировал Степа. «Научи меня!» Полосерьезно в подпитии брякнул я. «Теодора, ты не обучаем!» Скучая и серьезно, ответил Степа. Написано 3 января 2021 года. «Бегите, глупцы!» Мы со Степой и Арто снова накидались коктейлями и снова поехали на ВДНХ. Чему пить в убогой однушке, да еще без хмельных красавиц и шумной компании? Хотя мы и так, дойдя до кондиции, создавали достаточно шума. Да просто выбраться больше никуда мы не могли. Вернее, Степа как раз-таки мог, только временно был неудел и в состоянии непонятного нам с Арто духовного кризиса, совмещенного с финансовым. Однако выезд на другой конец города, да еще на попутке, сулил предвкушение каких-никаких приключений. На Кирова, как обычно, поймали попутку и устремились по воскресному Новорязанскому шоссе навстречу приключениям. Я дымил через открытое окно. Арто со Степой весело и шумно обсуждали ненавидимый мною всеми фибрами души футбол. В это время мои мозги выключались. Так незаметно доехали до Ярославки и вышли на Лосе. «Здравствуй, дом родной!» Прохрипел я искореженным голосом на манер бороды из нашей Раши, с трудом вылезая с заднего сиденья. Расплатились, распрощались и потопали к переходу. Мартовское солнце светило приветливо, а хмель согревал и вселял оптимизм, позволяя забыть коварство и обманчивость этого солнца, которое на самом деле еще совсем не грело. Дошлепав по лужам до улицы прокатчиков, стали размышлять, не завернуть ли в магаз, ведь добро стремительно истощалось. «Не смотри туда», – быстро промямлил Степа. Я озадаченно скосил глаза влево. Арто тоже насторожился. В лучших традициях дворовой гопоты, как раз дворовая гопота и оккупировала перильца с крыльцом источника драгоценных ресурсов. «И чё? Чё их бояться?» «Молчи». Неожиданно гопота обратила на нас внимание. «Э, ты! Это ты, что ли?» Юноши с классическими лицами начали подниматься со своих мест. «Идем, не оборачивайся». До подъезда было еще далеко, а банда гопников уверенно семенила за нами. Мне стало страшно. Романтикой и отвагой заводного апельсина я еще не проникся, а как быть жертвой травли и прессинга помнил еще очень свежо. Завернули за торец дома. И не думают отставать. Со стороны это выглядело, как стадо гоблинов неспешно окружает братство кольца в копьях морей. Но только делает это как бы невзначай и нецеленаправленно. Преследователи о чем-то сердито переговаривались. Наконец мы почти рысцой дошли до подъезда. И магнитный замок надежно отрезал нас от гоблинов. Бежать за нами и прорываться в подъезд они не стали. «Это что было-то?» – гулко спросил я, поднимаясь к лифтам. «Да троих из них я отпиздил у магазина. Но выебывались». «Нас же трое было. Я бы подошел». Деланно расхрабрился я. «Если б нас было нормально трое, я бы сам к ним подошел». Забаррикадировавшись на все замки железной двери, мы принялись размышлять, как выйти из, казалось, патовой ситуации. Похоже, нас взяли в блокаду. Гоблины явно поджидали снаружи. «Звоню Стифу», — объявил Степа, и, выхлебывая последнюю банку, подошел к окну, поднял мобильный. Я ушел на кухню подсчитывать запасы. Они почти иссякли. «Да, здоров, Стив. Как ты там? А у меня? Ну чё, ждут меня?» Я стал нервно расхаживать по кухне, коридору и понял, скрипя сердцем, что допиваю последнюю банку. Арто и Степа тоже почти все вылокали. «Ну что, приедут?» – пытливо поинтересовался Арто. Степа шмыгнул носом и неопределенно дернул головой. А у меня понемногу сердце стало уходить пятки, когда я заглянул в большую комнату, где, похоже, собирали военный совет. «Чё ты, Адора, гладиатором хотел быть?» Сериалом о гладиаторах я по пьяни и трезве прожужжал Степе все уши, и сейчас мне стало за это архинеловко. «На разведку иди». Мои глаза вдруг стали по-детски беспомощными и жалобными. «Да не тронут они тебя. Им я нужен». Смелости этот факт мне не прибавил. «Тед, за бухлом все равно идти надо», — резонно заметил Арто. «Я своим зрением рисковать не могу». Степана нашего вообще, может, убьет нахуй. А тебе чё бы и не положить душу за друзи своя. Шутливый цинизм почти экстремальной ситуации не вызвал былого веселья, но я все равно нервно ухмыльнулся и стал одеваться. Сухая блокада, да еще в компании этих двоих, была бы невыносимее кулаков и ботинок гопоты. Что у меня с ними вообще было общего? Разве что общая неустроенность. Но друзья познаются в беде. Как бы не был циничен и жесток их юмор, я знал, что на верную смерть меня, конечно, не отправят. Крайне неохотно, с холодком внутри, я открыл дверь и вышел за порог. Провожавший Степа ободряюще хлопнул по плечу. «С Марсом!» У подъезда, конечно, никого не было, как и у магазина. И я благополучно взял все, чего алкали наши души, и благополучно возвратился на базу. Возвращаясь на следующий день с Арто в наш район, поправляясь пивом в троллейбусе, я думал, а действительно, кто я для Степы? Друг? Собутыльник? Пушечное мясо? А если бы и правда дошло до драки? Что бы я делал? Я бы точно не убежал, но пользы от меня, увы, было бы нуль. Написано 17 апреля 2021 года. Девки, музыка, бухло и угар. Слышь, Тед. Чего? Что-то часто мы стали универ проебывать. Погожим майским днем мы со Степой шли к банкомату, чтобы снять с его карты капнувшую туда скудную зарплату и вылечиться после вчерашней очередной пьянки. Бесконтактных расчетов тогда еще не было, по крайней мере, не в спальном районе. Арто валялся на базе, словно Майкл Коллинз, ожидавший на окололунной орбите, пока Нил и Бас нагуляются по серой безвоздушной пустыне и насобирают лунных камней. Иной раз, шатаясь вот в таком вот состоянии, ни жив, ни мертв, в мире, где кипит жизнь, молодые родители или бабушки с дедушками выгуливают своих собак или детей с внуками, компании подростков просто шляются без дела и хохочут без причины. Где-то внутри поселялось ощущение, что жизнь проходит мимо. Степан был тоже особо неразговорчив и погружен в себя в таком же состоянии. Но он-то жил, как я уже писал, имея за плечами массу приключений и опыт работы на телевидении. Сейчас он от этого, видимо, отдыхал. «Сидим, как старики», — заметил он, когда на лавочках, даже не хлебая пиво и правда создавали впечатление безрадостных пенсионеров, пялящихся в бездну отжитого и прожитого. В свои уже почти 25 он пожил так, как я не поживу уже никогда. И когда-нибудь и это закончится. Эти пьянки, скудный обмен мнениями и разговоры ни о чем. Но до того было еще далеко. Интернет-мемы и цитаты из пранков нулевых, крутящиеся по сотому кругу. Имитация тусовки и дружбы когда-нибудь да надоест. Пару лет спустя, летом 2013-го, на 27-й день рождения Степы, когда он уже год как будет занимать кресло редактора отдела спорта в широко тиражируемой по городу газете, его бабушка метко заметит, что мы с ним не друзья, а всего-то собутыльники. И ведь и правда, он потопает дальше по стезе жизни, а я так и останусь призраком среди живых. «Ну и хуй с ним», — сухо и лаконично ответил я на замечание о снизившейся посещаемости того вуза, где я и сам не очень-то и хотел быть. Вообще, я поступил туда социализироваться, а не учиться. Вот как в сериалах и кино показывали про шумную, вечно наполненную приключениями студенческую жизнь. Экка я обманулся. Затарившись бухлом и свиными эскулапами, вернулись на базу. Сразу принялись за дело. Степа завернул эскулапы в фольгу и закинул в духовку. «Может, Вована позвать? Гитара будет», — предложил большой и единственной комнате Арто. «Ну давай», — пожал плечами вернувшийся из кухни Степа. Решили устроить совет. Вован, универский дружбан Арто, тусовался на подбелке, а попросту бренчал компании друзей и подруг возле универа, по какой-то причине тоже прогуливая свои пары. Хотя причина была прозаична — юность, весна, гитара, алкоголь. Отчего же не добавить к ним еще две? Мангал и свежезажаренное, хорошо промаринованное мясо. Но лаве на это уже не было. Потому придумали вот такую схему. Арто едет домой на ухтомку за деньгами, выпрашивая у родителей косарь всеми правдами и неправдами. Потом едет на подбелку за Вованом. пока Арто объединяет свои денежные активы с вовановскими и везет его уже к нам на ВДХу, мы со Степой столбим место в ближайшем лесу. Так и решили. Пройдя неширокими улицами типичный пристанционный микрорайон, перешли зебру и тут же уперлись в чугунные прутья ограды лесопарка. Надо было идти дальше столов и скамеек, чтобы конная полиция не могла докопаться до праздно разжигающий костер подпитой молодежи, то есть до нас. Шли недолго, пока не свернули с тропинки на небольшую поляну с огромным поваленным бревном, на котором могло примерно поместиться до 5 человек, если учитывать, конечно, среднюю комплекцию. Набрали хворост, развели огонь и стали понемногу устраиваться на опохмел. Мы-то уже опохмелились на базе, однако это был скорый опохмел, совсем не основательный и не душевный. Холостой, можно сказать. Пусть наш со Степой возраст и разделяло всего 4 года, его отходняки без хорошей алкогольной подпитки могли растянуться на неделю. Я этого еще не понимал. Что такое похмелье, я уже успел узнать, но что такое отходняк, не очень укладывалось в голове. Если я пил чистое пиво или чистую белую водку, бодрость духа не покидала меня до самого утра, и только к полудню меня срубало, и я дрых без задних ног. Но когда просыпался к вечеру, чувствовал себя абсолютно нормально и отдохнувшим, как если бы просто лег спать накануне без каких-либо проделанных над своим организмом алкогольных экспериментов. Но если смешивал разные баночные коктейли, я весь следующий день мог исторгать из себя желчь и валяться в агонии. А Степа уже конкретно страдал от попоек. К 24 годам, успев пройти через алкоголизм студенческий, затем профессиональный и, наконец, бытовой. Какой из алкоголизмов у него был сейчас, на момент этой пьянки в лесу, в ожидании гостей, было сказать сложно. Вроде бы Степа был хож богему спортивной журналистики года 2 тому назад. Вроде остались какие-то контакты, вроде числится научно-заочном отделении факультета журналистики, и пару раз в месяц нет-нет, да и зайдет на пары, да еще как обычно, сумеет поддержать беседу с известным спортивным журналистом, ведущим семинар. Да так, что перетянет одеяло внимания сидящих в аудитории студенток на себя. Все качества в этом человеке под стать журналисту, а именно репортеру-интервьюеру. Иногда он напоминал мне молодого Невзорова секундовской эпохи. Хотя молодой Невзоров вряд ли маялся пиздострадальством. А Степа маялся, трахая одну, но желая другую, хотя мог взять вообще любую и не париться. Уж то-что, а женщин и девушек он очаровывал почти мгновенно. И прекрасный пол, естественно, к нему тянулся. Наверное, этот плёр романтизма и отличал его от остальных подонков эпохи. Среди окружавших меня в школе и училище таких не было. Естественная животность преобладала над этими подростками с окраин города, еще не делая в полной мере людьми, превращая класс или двор в подобие камеры в типичной российской зоне. Знаете, меня вообще редко окружали настоящие люди, но человеком я хотел быть всегда, окружению вопреки. Я хотел иметь те качества, которые они имели, но быть ими не хотел. Ну да ладно, лирики, водка стынет. Поднись газету надо было. Проворчал Степа, вставая с бревна и подходя к плохо занявшемуся валежнику. Я, тем более веселый от бухлица, поджигал, как мне нравится. Какие-то петушки. Чего? Подозрительно поднял голову Степа. Да на лекции. Сорнятин сказал, что есть такая поэма. Не, не читал. Но с Дашиком мы на спектакль ходили. Во Владимире на Клязьме. И тут начали говорить обо всем на свете. При этом пьянея с невероятной силой, как венечка в электричке. Хотя по большей части пьянел я, сдабривая бухлицо сигаретой. Пламя полыхало. Дымок от сосновых лап чадил, щипля глаза и нос. И тут, наконец, раздался звонок. Крупные ветви и суки должны были прогореть, дав необходимый для жарки шашлыка уголь. «Ну чё, встречать кто нас будет?» — говорил Арто, а фоном смехом басил Вова. «С нами еще Алина, Колян, Люба». «Алина, Люба...» Люба-то была девушкой Вована, а вот кто такая Алина, я не знал. Предвкушение женской компании меня взволновало, впрочем, как и всегда. Встречать пошел Степа, так как я, будучи в первый раз в этом лесу, дорогу обратно бы не нашел. Но ноги требовали хода. и я стал практиковаться в лазанье по деревьям. С трудом вскарабкавшись на наиболее казавшуюся прочной и большой ветку ближайшей сосны, я уселся на нее, свесив ноги и уставясь на тропинку и большую дорогу, проглядывающую сквозь мельтешение хвои. И где-то минут через 20 показались люди. Впереди шел Степа, то и дело с пьяной улыбкой, переговариваясь с ведомыми. Здоровым потлатым под говнаря Вованом с гитарой в чехле за спиной, держащий его за локоть миниатюрной блондинкой с носиком-бульбочкой, Артос-пакетом и пыхтящим сигаретой очкариком Коляном с зубастой улыбкой и птичьим носом. И девушкой между ними, с лицом кинозвезды, а с телом порнозвезды. Уже слышу, как прыскают зумеры и гэгэкают бумеры. Зумера подумают: «Какой грубый мачизм! Какая мерзкая токсичная маскулинность! Какая вульгарная сексуальная объективация! Просто истома инцела какая-то!» Ну а бумера, конечно, ядовито заметят: «Эй, невсунутый, задротище, лоховня, чепушила, чмо, слабон! Баб только на компе видит, пизды не нюхал!» И куда же бедному думеру деваться? Или блумеру? Вот знаете, всю свою жизнь, пока я не сбегу в интернет, качалку или на пару дней в запой, я думер. А вот как сбегу в перечисленное выше, так сразу блумер. Но по свидетельству о рождении, по убеждениям и по образу мысли, ни в бумера, ни в зумера меня не запишешь, как ни старайся. Так кто я? Может, даже и глумер. В общем, сравнение с порноактрисой – это действительно высшая моя похвала внешности девушки, причем без всякой задней мысли, в самом высоком античном смысле. Я поспешил спуститься с дерева и, конечно, упал. Больше специально, чем нарочно. Я всегда почему-то думал еще с начальной школы, что если перед крутыми изображать дурака и ротозея, то крутые тебе не будут шибко унижать и чмырить. Но то было одним из многих моих заблуждений. Кто-то из компании воспринял это со смехом, кто-то с тревогой, а кто-то совершенно безразлично. Встал, отряхнулся, поздоровался со всеми, обменявшись парой-тройкой шутеек. Смуглая черноволосая Алина как раз и была встревожена. Я уверил ее, что все нормально, и мы со Степой принялись за насаживание мяса на шампуры. Как-никак наши гости его купили вместе с горючкой. А значит, нам полагалось гостеприимно сервировать стол. Вован уселся на бревно, став центром притяжения для остальных, и расчехлил гитару. Но вначале, конечно, все выпили, и понеслась. Засиделись до сумерек под веселый гогот, бубнёж, дранье горла русским роком и, конечно, гитарных аккордов. Я старался находиться поближе к Алине, которая то сдержанно и очаровательно улыбалась, покачиваясь на бревнышке, то скучала, отлучаясь в телефон. Я пытался говорить с ней, но кроме общих фраз у нас ничего не клеилось. Когда сумерки стали переходить ночь, а огонь догорел, шашлыки были съедены, а все надрались так, что кое-кто шатался, кто-то задремывал, а кто-то и вовсе не держался на ногах, в частности я, наш добрый хозяин Степа решил, что пора устраиваться на ночлег. И стали потихоньку менять дислокации. Не помню, как я дошел до подъезда. Гости шли гуськом в кромешной тьме. Я болтался где-то рядом. Женский силуэт. Роксана? Киара Миа? Нет, Роксана умрет от рака через 2 года. В 2013-м. А Киара Миа, так это вообще порноактриса. Впереди плыла Алина Пропакаева, которую я захотел с первого, что называется, долетевшего от нее фотона до моей сетчатки глаза. Широкобедрая смугляшка с водопадом черных волос. Кореглазая, чуть пухленькая 18-летка. Второкурсница чего-то там. Все, что я узнал, у нее нет парня, ей нравится аниме. Где она? А, вон там, впереди. Она практически не выпивала. Когда еще я так потеряю голову от живой девушки? Дайте подумать. В этом году еще, конечно, не раз. В следующем... 2013-м, когда надо мной на работе будет шествовать 30-летняя женщина с внешностью Софи Лорен и ласковым голосом, как у книжной Серсеи, подсластивающейся Космонду Кэтл Блэку, Кланселю, а может и к Лунатику тоже, почем не знать. В 2015-м, когда в этой самой комнате я останусь наедине со своей старой влюбленностью, но я пойму, что это самообман. В 2017-м, когда заведу на работе романтические отношения, даже совсем невинные, практически школьные, с робкой красавицей Леной. В 2019-м, когда увижу каштанокудрую в очках гиганшу по 2 метра ростом, Московью Афродиту, и тонкую изящную, как эльфийку. В 2021-м... Стоп, что это такое? Я вижу будущее или фантазирую, или мне это снится? Хотя какая разница? Ау, потомки! Дельфийский оракул! Скажи, что со мной будет? Хоть раз бы ты спросил, что тебе делать. А кто это говорит? Потомки? Оракул? Пахомки, ёпты! Какие нахуй пахомки? Какие нахуй шашки? Все, все, никто тебя не бил, никто тебя не трогал. Сейчас можем хороших пизделей огрести, если так будешь себя вести. Да я тебе сам пизды ща вломлю. Молчать! Что за хуйню вы тут устроили? Пошел нахуй отсюда, говно! Пойду-ка я срать. Нет, здесь ты срать больше не будешь. Ну чего ты, я же... Ой, не поеблу, харе, харе уже, харе. Ну что, включай Спартака. Только бой с Фёклом сначала. Твои звездные войны — сонные мухи на световых палках. Что, и приквелы сонные мухи? Я их только и видел. Ну давай в шашки. Как ты ходишь вообще? А как тут еще ходить? Вот. Ну и я опять выиграл. Блять. Это Гоген, а это негодники. Не единого разрыва. Я и говорю этому гопнику. Ты дерешься, как в «Игре престолов». А это как? Так в том-то и дело, что никак. Гоу, Макдак. Я Полину сегодня в жопу трахну. Она мне все отдала. Дрожала так прикольно. Хуй в говне, небось? Не было там говна. Вот и попердит она тебе, как из ведра пойдет пулемет. Дебил, ну дебил. Какая еще Катя? Подружка Рады, вместе с ней официантки. А чего ты ржешь? Ну так она страшная и тупая. Пока не увижу, не поверю. Пока не вложу персты, не поверю. Ты-то умеешь вкладывать персты? Умею. Видел. Ну-ну. Что, он опять курьерит? Забухал? Спать! Все, спать! На работу пошел, говно чистить. Что, я в нижней, а ты в своей жуле сиди, как сыч. Как фуфел, фуфлышно. Тед, ударю, за слона обещал пиздить. Это что, будущее? Ну, заебись. Алло. На утро чуть свет, я пришел себя на полу большой комнаты. То-то уже встал и превратил похмел в новый забух. Это был, конечно, Степа. Его в комнате не было. Остальные валялись кто рядом, то на любезно предоставленной гостям кровати. Вован и Люба как раз ее и занимали, дрыхнув в обнимку. На матрасе под столом дрых Арто. Колян, похоже, уехал домой, а в центре комнаты, на раскладном кушетке-кресле, закутавшись в полосатый плед, как ангел спала Алина. Я осторожно приблизился к ней и присел на табуретку рядом. Сцена один в один, как Кайл Рис наблюдает за спящей у него на коленях Сарой Коннор. Она также мила, нежна и невинна, хотя даже еще милее и нежнее. Я повторил жест Кайла Риза, осторожно проведя тыльной стороной ладони по нежной налитой смуглой щечке. Сара чуть поморщилась, но не открыла глаз. Я еще долго просто смотрел на нее, улыбаясь этому ангелу. Как тут в проеме двери возник Степа. Он уперся руками в проем, держа свое шаткое тело. «Теодора, иди, поможешь мне!» Я еще пару мгновений смотрел на спящую девушку, потом спокойно поднялся и пошел. Никуда же она не денется. Да и смотря на нее, я пропитался какой-то необъяснимой легкостью и подъемом, не свойственной моему опьянению. I'm singing in the rain. Стоп, что это? Где я это слышал? Я прошлепал по холодному полу на кухню, где голый по пояс над раковиной стоял Степа и пытался провести лезвием по вене. Ты чего? Я кровь выпускаю. Плохую. Хорош, белку словил, что ли? Я всегда так делаю. Пришлось оттаскивать его от раковины. Минуту спустя, как ни странно, Алина была уже на ногах, без следов заспанности и похмелья. Она пыталась ласково и просительно уговорить Степу прекратить. И также легко отняла у него зазубренный нож. Хотя не отняла, просто он не стал сопротивляться ей. «Можно поцеловать тебя в нос?» – спросил он плохо ворочающимся языком. Алина ответила спокойным и безразличным отказом. И Степа бухнулся жопой на пол. Когда мы вернулись в комнату, Алина улеглась обратно спать, но уже проснулся и выполз из-под стола Арто. «Чего у вас за хуйня там?» Алкомарафон был продолжен. Вскоре пробудились и Вован с Любой, и вновь ожила гитара. И по сводам комнаты эхом разлились голоса песен, и квартира содрогнулась от плясок и падания хмельных тел. Дух Вакха заполнил комнату. А Алина спокойно и невинно спала среди всей этой вакханалии. Я направился к ней через комнату с твердым намерением поцеловать ее, как спящую красавицу. Хоть и намерение было чистым и твердым, ноги я еле переставлял, как Бронсон в одноименном фильме после обкола седативными. И в конце концов ноги подкосились, я распластался на полу и потерял сознание. Я продрых без сновидений до вечера, и когда разлепил веки, в прихожей уже толпились одетые и обутые гости. И Степа вроде даже как протрезвел. Он посмотрел на меня сверху вниз. «А, жив все-таки?» «А что случилось?» Промямлил я пересохшим ртом, но подниматься не хотелось. «Да менты приходили», — пробасил, ухмыляясь Вован, уже готовый открыть входную дверь. «Чего?» «Соседи, говорят, на шум жалуются. А это, говорит, то лежит. Но мы сказали, тоже гость. Он вообще дышит? Да вроде, говорю, дышит. Ну, смотрите, говорят, чтоб не холодный». «Да, и вправду смешно». «Ну, мы пошли». Донесся из прихожей бас Вована, когда Степа открыл ему дверь и выпустил обратно в жизнь за пределами нашей скромной обители Вакха. Следом, не оборачиваясь, вышла Алина, навсегда уходя из моей жизни. Степа, скрижетнув замками, обернулся и прошел к нам в большую комнату. Арто теперь валялся на освободившейся кровати, а я по-прежнему валялся на полу. «Ну что, амигос, вторая серия? А разве уже не третья?» Устало, но тем не менее затаившимся задором спросил Арто. Вдруг раздался стук в железную дверь. Бух, бубух, бубух. Не звонок, а именно стук. И даже не стук костяшек, а словно удары ног или даже ручного тарана. «Забыли, наверное, чего?» – спокойно предположил Степа, развернулся и зашлепал прихожую. Я безразлично пялился в потолок. Но когда Степа спросил: «Кто такие? Чего надо?» — я приподнял голову чисто из любопытства, быстро переходящего в похмельную тревогу, и пожалел об этом. Степа еще что-то сказал, но конец фразы сдавило из-за выбитого дыхания ударом в грудь. Хорошим ударом. Как мне показалось, тяжелого армейского сапога, от которого нашего амиго швырнуло аж к порогу ванной. Я вмиг похолодел и замер, не отрывая мутных дрожащих глаз от пришельцев. В прихожую тотчас вошли двое, совершенно не потрудившись захлопнуть за собой дверь или хотя бы прикрыть ее. Двое долговязых парней, одинаково одетых и одинаково выглядящих не старше нас всех, в красно-белых банданах и плащах, чьи полы волочились, за черными высокими берцами с шипами и необычайно толстой подошвой. У того, что в красной, тяжелой руке в перчатках без пальцев, был, кажется, пистолет. У другого, что в белой, не то кинжал, не то стилет. Неожиданно красный спрятал пистолет и сказал белому: «Проверь праведного, не надо ли помочь?» Он сказал это так спокойно, даже устало и благостно, что мне даже стало стыдно подозревать худой. Колумбайн в белой бандане шагнул к хрипящему Степе и, видимо, склонился над ним, я этого не мог видеть. «Похоже, ребро сломал», — донесся из глубины квартиры точно такой же голос. Колумбайн смотрел на меня, не мигая. И только сейчас я заметил отсутствие радужной оболочки и даже белков. Глаза черные, как у рака. «Успокой праведного!» Не меняя интонации, распорядился он. Послышался звук жутких резких ударов, как будто спарывали что-то. Или кололи кусок мяса. По всей видимости, тем стилетом. Затем красный скинул пистолет, и мои уши разорвал выстрел. Нет, он стрелял не в меня. Судя по всему, Арто успел добраться до балкона и начал перелезать к соседям. Больше никаких звуков никто не издал. Секундой спустя послышался далекий шмяк. «Похоже, все мои друзья были убиты». «Вы кто?» – только выдохнул я. В проеме появился второй с окровавленным лезвием. Кровь капала на пыльный и липкий линолеум. «Мы деконструкторы!» Торжественным хором объявили колумбайны. Слово вроде бы знакомое. Что-то на лекциях слышал. «Вы же это... Вы же их...» «Задеконструктили!» Также хором объявили они, прервав меня. «Какой-то кошмар и бред! Кошмарный бред! Это правда? Это мне не снится?» «Нет, не снится!» «Как они мысли-то прочли?» «Очень просто, так автор захотел!» «Так это же мемуары, или чего? Мемуары, романы, нарративы. Все это текст. И ты, лежащая на полу говно, тоже текст. И как вы меня задеконструктите? Пестиком или ножиком? Ишь ты, какая гордыня и разбухшая честь вы! Да с чего ты, говно, решил, что достоин этого? Что достоин уйти, как мужчина и воин? Забыл, кто ты есть? Берега попутал, чепушила!» Красный шагнул ко мне и занес гигантский сапог, подошва которого закрыла собой не только потолок и свет, но и весь универсум. И быстро накрыла меня покрывалом забвения. Вечным, тяжелым, как гранит, и одновременно легким, как пух. «Это что вообще было, бля, Алкатрип?» «Это был Кастанеда. Путешествие в Экслан. Ах, милый. Милые Штаубе!» «Какое тебе Штаубе, дура? И чё ты голая?» «Хуёлая! Я одета в свет луны!» «Яровуха ты ёбаная! Такая яровуха!» «Ну, смутил! Дальше-то что делать будем?» «А дальше? Пиздуй-ка ты домой! А я спать!» «Мудила ты грешный!» «Не, я мудила!» Святой Николай Теодор Кобзев. Написано 17 сентября 2021 года.